любимые щуром кедровые орешки. Питаясь маслянистыми орешками, он ожирел. Пришлось посадить щура на строгую диету, кормить тертой морковкой и сушеными ягодами. После такого лечения щур скоро оправился, и болезненные припадки больше не повторялись. Я знал, что щуры плохо переносят неволю, не живут долго в клетке, и решил выпустить щурку ранней весной. Когда лес готовился одеваться, я вынес щурку на пушку и выпустил на волю. Он сел на сучок ближнего дерева и, как бы прощаясь со мною, запел свою тихую песенку. Признаюсь, мне было очень жалко моего друга щура и горько с ним расставаться. На прощание я помахал ему рукою, и он скрылся в вершинах густого темного леса. Не знаю, мог ли он привыкнуть к лесной свободной жизни после моей теплой комнаты и сытного корма. Очень возможно, что он погиб в холодном незнакомом лесу, а, может быть, благополучно встретился со своими родичами щурами. Сороки. Зимою и летом возле нашего карачаровского домика в лесу живут сороки. Летом по утрам они слетаются на крышу домика, садятся перед моим окном на развесистую березу. Каждый раз они будят меня своим торопливым стрекотанием. Здесь, на крыше домика и на березе, делиться они должны быть своими сорочьими новостями. Я просыпался. Слушая торопливые стрекотания сорок, невольно вспоминал известную народную поговорку, в которой слишком говорливые женщины назывались сороками. Кому не приходилось слышать, как две или три женщины, собравшись на улице или в комнате, делясь новостями, совсем как сороки, говорят все разом, без малейшего перерыва, слушаешь и удивляешься. Стрекотливые сороки немало доставляли нам хлопот. В маленьком садике нашем они обклевывали спелые вишни, долбили крепкими клювами самые сладкие яблоки, но было что-то веселое, знакомое с давнего деревенского детства в повадках хлопотливых и умных птиц. Нередко наблюдал я, какой шум поднимали сороки, когда наша кошка Машка отправлялась в лес на охоту. Сороки преследовали Машку, перелетая с сучка на сучок, громко стрекотали над нею, как бы предупреждая всех птиц, что в лес направился разбойник. Машке очень не нравилось громкое стрекотание сорок. Охотясь зимой, я не раз слышал, как над лисицей, стронутой из дневной лёжки, начинают стрекотать, следуя за ней всевидящие сороки. По стрекотанию сорок можно безошибочно узнать, куда направляется, скрываясь в чащобе хитрая лисица. Обычно живут сороки в лесах или парках вблизи человеческого жилья. Летом питаются насекомыми, воруют яйца и птенцов из гнезд маленьких певчих птиц. Зимой держатся возле деревень и людных поселков и избегают шумных больших городов. В самом облике длиннохвостые сороки есть что-то сказочное. Недаром в народных русских сказках и детских песенках так часто поминается сорока-белобока. О том, как хитры и вороваты сороки, мне есть что рассказать. В карачаровском садике нашем мы устроили летнюю кухоньку с трубой, крышей и небольшой плитой. Возле кухоньки стоят стол и скамейки. Каждый раз в летние дни, когда женщины начинают готовить обед, на соседние с кухонькой деревья слетают сороки. Они внимательно следят за тем, что делается и творится внизу, возле кухоньки. Стоит хозяйкам зазеваться или заговориться, сороки успевают утащить со стола кусочек мяса или голову рыбы. Однажды произошел такой случай. Наша добрая гостья Наталья Михайловна пекла в летней кухоньке блины. Испеченные блины она клала на тарелку и, накрыв полотенцем, ставила на стол.